получая миллиардные доходы. Когда президент Рейган выступил со своим призывом к милитаризации космоса, представитель нью-йоркской компании Сайрус Лоуренс сразу же отпечатал на бланке своей фирмы девиз «Деньги с небес». Это была не просто шутка. Доходы концернов, участвующих в создании космического оружия, устремились ввысь поистине с космической скоростью. Сегодня Пентагон расходует больше средств на военные системы для космоса, чем Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА, которое направило людей на Луну. В американской печати уже фигурирует термин «военно-космический бюджет». Его актив составляет миллиарды долларов, и, как подчеркнула Вашингтон-Пост, он возрастает ежегодно на 10%, что выше показателей любых других военных расходов Соединенных Штатов. Обширен и арсенал систем, которыми Пентагон намерен заполнить околоземное пространство, перебрасывая в космос опасные витки гонки вооружений. Космопланы-перехватчики, лазерные пушки, орбитальные спутники «Камикадзе», ракеты-убивающие ракеты. Вот далеко не полный список средств, с помощью которых Соединенные Штаты готовы добиваться своих имперских амбиций за облачных высотах. Повторим, витки космических угроз опутывают сегодня страницы американской печати. Они на устах политиков и военных, они на экранах телевизоров. Вашингтон-Пост, Лос-Анджелес Таймс, последний номер Нью-Йорк Магазин поместили статьи о военных целях Соединенных Штатов Америки в околоземном пространстве. Они отражают накал военного психоза, которым охвачен сегодня политический и военный аппарат Соединенных Штатов. Соединенные Штаты Америки уже провели испытания противоспутникового оружия. Все телевизионные каналы передали сообщения из Калифорнии, где на военно-воздушной базе Эдвардс стартовали два сверхзвуковых истребителя F-15. На фюзеляжах были начертаны именно те знаки, силуэты самолета, направленного на точку, расположенную на эллипсе орбиты. У одного F-15 к фюзеляжу была прикреплена ракета, ударное средство противоспутниковой системы «Асад». Другой истребитель выполнял функции сопровождения. Поднявшись почти вертикально на высоту в 12 километров, F-15 выпустил ракету, у которой, в свою очередь, от первой ступени отделилась вторая, нацеленная на объект, находившийся в космосе. Им был военный спутник «Солвинд», вот уже 6 лет вращающийся на околоземной орбите. Эта реальная цель в космосе и была поражена противоспутниковой системой «Асад». За этой качественно новой военной операцией в космосе наблюдали с воздушной базы «Вандерберг» в Калифорнии, а также с командного пункта в штате Вайоминг. После ее завершения на телевизионных экранах появился генерал в синем мундире Бернард Рандольф и объявил об успешном завершении испытания. Для космического пространства предназначены и лазеры. Пентагон объявил, что в пустыне штата Нью-Мехико на полигоне «Белый песок» было испытано и лазерное оружие. Луч поразил и разрушил корпус ракеты «Титан-2». В «Нью-Йорк Таймс» появилось сообщение о разработке в Ливерморе гигантского лазера «Новет» — машины, заполняющие здание размером с самолетный ангар. Его зеленый луч, подчеркивает газета, приблизительно в 1 000 000 раз более мощный, чем обычный солнечный свет. Вместе с тем, в политических кругах Вашингтона наблюдается серьезная озабоченность в связи с проведением Пентагоном испытаний в космосе. Накануне запуска «Асад» 98 законодателей американского Конгресса обратились с письмом к президенту Рейгану, в котором содержалось требование не проводить испытания